Потоки внимания становились все настойчивее и настойчивее. Два из них особо усилились, когда Санти со спутниками миновал Торлайтский сектор и перешел в Фангойский. Здесь у людей даже одежда была другой. Комбинезоны непривычного вида, и встречные поглядывали на торлайцев с явно заметной недоброжелательностью. Однако инцидентов не возникало. Коридор сменялся коридором. Скоморох быстро шел в указанном Заком направлении, пытаясь обнаружить в магическом диапазоне ауру ближайшего Эльдара. Но никого так и не нашел. Такого просто не могло быть. На станции Эльдар есть. Но было. Словно барьер стоял. В который раз возникли мысли о неизвестной силе, мешающий ему добраться домой. Встряхнув головой, Санти снова разослал вокруг несколько десятков сканирующих энергоконструктов. Как только первые вернулись, он глухо выругался и остановился. Впереди был заслон. Обычные фангойцы куда-то исчезли. Остались только пятерки бойцов в бронедоспехах со стеклянными забралами. Кажется, здесь такие доспехи называли скафандрами, что, впрочем, не важно. Помимо этого, пол и стены близлежащих коридоров усеивали незнакомые, но, похоже, опасные устройства. Их аура не оставляла в этом сомнений. «Зак, сейчас меня будут брать», — повернулся Санти к капитану. «Не вмешивайся, все равно я пройду». Но без проблем добраться до Лианского сектора нам не дадут. «Кто будет брать?» — вытянулось лицо того. «Видимо, фангойцы», — пожал плечами скоморох. «Откуда они узнали, что я элианец? Трудно сказать. Но узнали?» «Зато я знаю, откуда», — едва слышно сказал капитан, недобро покосившись на Райну. «Чтоб вам, твари, вместе с вашими погаными играми провалиться, скоты!» Девушка ничего не ответила, только презрительно поджала губы, взглядов пообещав ему множество неприятностей. «Возвращайтесь в ваш сектор», — продолжил Санти, не обратив внимания на это. «И ждите меня в таверне возле пятого перекрестка, мы мимо нее проходили. Ориентиры этой таверны я на всякий случай взял. Переместиться туда смогу легко и заберу вас обоих. Не обижайся, но в бою ты мне будешь обузой. Меня в боевом трансе ты еще не видел. Не этим неумехом брать горного мастера, да еще и мага в придачу». «Уверен?» — мрачно буркнул Зак. «Да?» — подтвердил скоморох, хотя на самом деле никакой уверенности он не испытывал. «Не надо спорить, а? Я лучше знаю». Капитан некоторое время пристально смотрел ему в глаза и, видимо, понял, что спорить действительно бесполезно, так как со вздохом повернулся и двинулся в обратный путь к Торлайтскому сектору. Райна без лишних слов последовала за ним. Когда они скрылись за поворотом, губы Санти раздвинула злая ухмыка. «Теперь, господа фангойцы, можно заняться и вами. Решили сыграть грязно? Ваш собственный выбор и ваша ответственность, не обессудьте. Убивать, конечно, нужно постараться поменьше, но если иного выбора не останется, он будет убивать». Нервно прохаживаясь перед готовящимся к бою бойцами роты, капитан де Альери то и дело поглядывал на первого лейтенанта Дюбуа, своего заместителя, и размышлял о полученном вчера вечером приказе. Приказе, который очень ему не нравился, но выполнить который он был обязан. Любой ценой взять некоего человека, двигающегося через сектор конфедерации, только живым и способным говорить. При этом указывалось, что данный человек не просто опасен, а абсолютно опасен. Как это понимать, Дальре не знал, но к сведению принял. Хотя и долго размышлял, кто мог настолько заинтересовать Ирсен Лайт, что они решились на силовой захват на международной станции. И у него возникло нехорошее подозрение. Об Элианской империи среди солдат ходили самые дикие слухи. Мол, элианцы — это чуть ли не сказочные колдуны, способны телепортироваться, создали корпус станции за считанные часы из астероидов. Капитан в это не верил, но старался разузнать об этом странном народе все, что можно. Как-никак новые соседи Фангоя, с которыми, вполне возможно, придется воевать. Надо же, планетная система пребывала в пространственно-временном коконе, а затем внезапно вышла из него. Как? Почему? Только предположение. Похоже, безопасники хотят заполучить в свои загребущие ручки Элианца. Отдуваться придется ему, его ребятам. Если хотя бы часть слухов правдива, то Элианец в самом деле крайне опасен. Однако есть приказ, и Дальре с Дюбуа просидели почти до утра, прорабатывая операцию до мелочей. Встречать гостя решили посреди сектора, чтобы уж точно не ушел. Да и легче удалить оттуда гражданских. Кем бы ни был этот человек, он вряд ли будет прорываться в боевом скафандре. Но все равно необходимо предусмотреть все. Не за демоново копыта терять ребят, с которыми прошел две последние войны, капитан не собирался. Поэтому первая линия атаки состояла из активных светошоковых и газовых мин. Как только гость доберется до них, будет отдан приказ на подрыв. Всяко хотя бы оглушит, после чего бойцы закидают его сетями. Если же он каким-то чудом вырвется, придется стрелять по конечностям. Перебитые ноги никак не способствуют ходьбе. Главное — свалить его на пол. А дальше ребята справятся, не лыком шиты. Им Д'Альре приказал расположиться пятерками. 5 плазмеров вполне способны обеспечить кинжальный огонь. На маловероятный случай, если гость окажется в скафандре, каждому отделению придали малые минометы и импульсные гранаты, выводящие из строя любую электронику. Капитан очень надеялся, что вышеупомянутого хватит для нейтрализации гостя. Но ему почему-то было не по себе. Нехорошее предчувствие занозой сидело в душе, и он не находил себе места. «Внимание!» — донеслось из коммуникатора. «Гость подходит к первому заслону. Скафандра на нем нет». «И то благо!» — подумал Дальре и выдохнул. «Действовать по плану!» Нехорошо ухмыляясь, Санти повернул налево и остановился, увидев шагов за 30, направивших на него оружие 5 бойцов в бронедоспехах. Прорваться проблематично. В этот момент раздался дикий грохот, а затем несколько слепительных вспышек заставили скомороха закрутиться на месте. Его сознание разлетелось в клочья, он перестал ориентироваться в пространстве. По счастью, одна из установленных заранее защит защищала, и слишком яркого света и звука, правда, она сработала не сразу, но сработала. Чтобы прийти в себя, пришлось применить заранее подготовленный цвет здоровья. Причем применил чудом, так почти ничего не соображая. А придя в себя, всерьез разозлился. «Так, значит, господа... Ну, хорошо. Вы сами виноваты в дальнейшем. Не обессудьте». За то время, пока Санти был не в себе, его успели спеленать 10 сетей. Думают, это может удержать носителя великих мечей. Наивные. Он коротким заклинанием вывел из кокона невидимости свои картаги, где они пребывали все время полета и пребывания в Торлайде, и обнажил их. Точнее, мечи сами прыгнули хозяину в руки, полыхнули белым светом, и сети тут же опали на пол. Скоморох поднялся на ноги и двинулся вперед. Бойцы в бронедоспехах на мгновение шарашенно замерли, но быстро опомнились и открыли шквальный огонь. Но их огонь не причинил Санчи ни малейшего вреда. Защита отклоняла сгустки плазмы. Отметив, что за заслоном коридор свободен, Санчи взял ориентиры его дальнего конца. Зачем сражаться, если можно просто уйти? Быстрым движением пальцев, создав телепорт, скоморох вошел в него и вышел далеко за спинами фангольцев, продолжив свой путь. Те, ничего не поняв, начали растерянно озираться. — Да вот он! — раздался чей-то разъяренный рев. — Держите! — Стой, паскуда! — закричал еще кто-то. — Да стреляйте же, чтоб вас! —